Глава 18. Звонок в дверь раздался в половине девятого вечера, когда мы с Димой и Ольгой ужинали на кухне. День выдался удачным. На работе я получила новый интересный проект. Ольга сдала очередной экзамен на отлично, а Дима рассказывал забавные истории из больничной практики. Атмосфера была теплой и домашней. «Кто это может быть?» – удивилась Ольга, поглядывая на часы. «Может, соседка тетя Лида сахар занять пришла?» – предположила я, вставая из-за стола. Но когда я посмотрела в глазок, увидела знакомую фигуру. Володя стоял на площадке, держа в руках букет увядших хризантем и какой-то пакет. Он покачивался из стороны в сторону, и было ясно, что он изрядно выпил. «Кто там, мам?» – спросила Ольга. «Твой отец», – сказала я тихо. «И он пьян». Лицо дочери моментально помрачнело. Дима отложил вилку и внимательно посмотрел на меня. «Света, открой, пожалуйста», – донесся приглушенный голос Володи. «Мне очень плохо. Некуда идти». «Некуда идти». В голосе звучало отчаяние. Но я помнила утренний разговор и его обещание больше не появляться. «Володя, ты же обещал, что больше не будешь приходить», сказала я через дверь. «Света, я понимаю, что надоел. Но у меня серьезные проблемы. Из квартиры выселили. На гостиницу нет денег. Мне правда некуда идти». «А друзья? Коллеги?» «Все отворачиваются. Никто не хочет связываться с банкротом, которого подозревают в воровстве». Я оглянулась на кухню. Дима и Ольга молча слушали разговор. На лице дочери было выражение брезгливости, словно она слышала просьбы о подаянии от неприятного нищего. «Володя, я не могу тебе помочь». «Света, я не прошу многого». Голос стал умоляющим. «Просто переночевать одну ночь на диване. Утром уйду. Больше не побеспокою». «Нет». «Но почему? Мы же 23 года». «Именно поэтому и нет», – перебила я. «Володя, ты бросил меня в самый тяжелый момент. Почему я должна помогать тебе в твой тяжелый момент?» За дверью воцарилась тишина. Потом послышался глухой стук. Видимо, он прислонился к дверному косяку. «Света, я принес тебе цветы», — сказал он жалобно. «И подарок. Помнишь, как раньше дарил подарки без повода?» «Подарки без повода. Да, когда-то в первые годы брака он действительно иногда приносил цветы просто так. Но это было так давно, что казалось историей из чужой жизни». «Мам!» – Ольга подошла к двери. «Скажи ему, что я здесь. Пусть знает, что дочь его не пустит». Я покачала головой. Не хотела втягивать Ольгу в этот разговор. «Володя!» – сказала я. «Ты пьян. Иди домой, к другу. Выспись. Завтра все будет выглядеть не так мрачно». «Какой дом?» В голосе прозвучала истерика. «У меня нет дома. Есть только эта квартира, где я прожил 20 лет. «Это больше не твой дом». «Но ведь когда-то был. Здесь родилась Ольга. Здесь мы праздновали Новые годы. Здесь были счастливы». «Были счастливы. Да, Когда-то мы действительно были счастливы в этих стенах. Но те люди, которые здесь жили, больше не существовали. Володя, прошлое не вернуть. А будущее? У меня может быть будущее? У каждого есть будущее, но строить его нужно самому. А я не умею. Он начал всхлипывать. Света, я без тебя не умею жить. 23 года ты все решала, обо всем заботилась. Я обо всем заботилась. Это была правда. Я действительно взяла на себя большую часть бытовых забот. Принятие решений, решение проблем. А Володя привык быть на иждивении. Не финансовом, а эмоциональном. Тогда пора учиться, сказала я жестко. Но я же старый уже, мне 45 лет. А мне 43, и ничего, учусь жить заново. Но ты сильная. Стала сильной, а была такой же беспомощной, как ты сейчас. За дверью послышался шорох. Видимо, он сел на пол в коридоре. Света, голос стал тише, более сосредоточенным. Я все понял. Понял, что натворил. Помнишь, как я сказал врачу, что не смогу остаться с тобой на операцию, потому что у меня важная встреча? Помню. А потом ты узнала от Иры, что я в это время был в ресторане с Анжелой, праздновал подписание какого-то контракта, пока ты лежала под наркозом и не знала, сможешь ли ходить. Ирина, она рассказала мне об этом уже после развода, когда я могла воспринять информацию без истерики. В тот день, когда мне делали операцию на позвоночнике, Володя действительно был в ресторане с любовницей. Отмечал подписание контракта на поставку оборудования. Того самого контракта, который потом оказался частью мошеннической схемы. «Зачем ты мне об этом напоминаешь?» – спросила я. «Потому что хочу, чтобы ты знала. Я помню каждую свою подлость, каждое предательство. И мне стыдно». «Должно быть стыдно». «Света, а если я готов на все? Если я готов встать на колени перед тобой, перед Ольгой, перед всеми, кого обидел?» Встать на колени – красивый жест, но пустой. Что изменит коленопреклонение? «Володя, давай я тебе расскажу, что ты сделал», – сказала я спокойно, но отчетливо. «Ты бросил больную жену в больнице. Ты украл все наши деньги, пока я лежала под капельницей. Ты съехал из дома, как вор, не сказав ни слова. Ты отключил интернет и телефон, лишив меня возможности работать. Ты распространял обо мне ложь, выставляя неадекватной истеричкой. А потом, когда твоя любовница тебя обокрала и бросила, пришел просить прощения». «Я знаю. Я помню». «Ты не прощения просишь, Володя. Ты ищешь, где перезимовать. Но я больше не твой тыл. Я линия фронта, и ты ее проиграл». Слова прозвучали жестко. Но это была правда. Володя действительно воспринимал меня не как человека, а как убежище, куда можно вернуться в трудную минуту. «Но ведь я раскаиваюсь, искренне раскаиваюсь». «А что это меняет? Раскаяние не воскрешает мертвых, не лечит раны, не возвращает потерянное доверие». «Тогда что мне делать?» В голосе прозвучало отчаяние. «Как жить дальше?» «Не знаю, Володя. Это твоя проблема. Ты взрослый мужчина. Сам разбирайся со своими проблемами». «Но я же не справлюсь один». «Тогда найди специалистов. Психолога, например. Или нарколога. Судя по запаху, алкоголь стал твоим способом решения проблем». Молчание. Потом послышались шаги. Он встал с пола. «Света, последний раз прошу, можно я просто посижу в прихожей? Не буду мешать, не буду ничего требовать. Просто побуду рядом с домом». «Нет. И если ты не уйдешь, я вызову полицию». «За что? Я же ничего не делаю плохого». «За нарушение общественного порядка в нетрезвом виде». Снова молчание. Потом тихие шаги по лестнице. Я прислушалась, ожидая, что он остановится на площадке ниже. Но звук шагов удалялся все дальше, пока не стих совсем. Вернувшись на кухню, я увидела напряженные лица Димы и Ольги. «Ушел?» – спросила дочь. «Да, ушел». «Мам, ты молодец», – сказала Ольга твердо. «Правильно поступила. А мне почему-то жалко его», – призналась я. «Не должно быть жалко», – возразила дочь. «Он пожинает то, что посеял». Дима молчал, но по его лицу было видно, что разговор произвел на него впечатление. «Что думаешь?» – спросила я его. «Думаю, что ты поступила правильно, и что это было нелегко». «Нелегко», – согласилась я. «Все-таки 23 года совместной жизни. Как ни крути, это большой срок». «Но эти годы уже в прошлом», – сказал Дима. «А твое будущее здесь, с нами». «С нами. Да, у меня действительно есть мы. Я, Ольга, Дима. Новая семья, построенная на честности и взаимном уважении». «Мам», – сказала Ольга. «А помнишь, как ты боялась остаться одна? Говорила, что не знаешь, как жить без него». «Помню. А теперь посмотри на себя. Ты не только научилась жить без него, ты стала счастливее, чем была с ним». «Счастливее. Да, это правда. Последние месяцы, несмотря на все трудности, я чувствовала себя более живой, более настоящей, чем за годы брака». «Знаешь, что меня больше всего поражает?» – продолжила дочь. «Он до сих пор не понимает, что натворил. Думает, что достаточно сказать «извини», и все вернется на круги своя». «Некоторые люди так устроены», – заметил Дима. «Они живут в мире, где их потребности – центр вселенной, и не могут понять, что у других тоже есть чувства и границы». «А еще он сказал, что без меня не умеет жить», – добавила я, – «что я всегда обо всем заботилась». «Классический инфантильный мужчина», – фыркнула Ольга. «Мама-жена должна решать все проблемы, а он будет играть роль успешного добытчика». «Инфантильный мужчина. Точное определение. Володя действительно привык к тому, что я беру на себя все бытовые заботы, все эмоциональные проблемы семьи, а сам играл роль важного руководителя, который слишком занят серьезными делами для домашних мелочей». Вечером, когда Ольга ушла к подруге готовиться к экзамену, мы с Димой остались одни. Он обнял меня, и я прижалась к нему, чувствуя тепло и защищенность. «Дим, а ты не боишься, что я могу его пожалеть и простить?» «Нет», — ответил он уверенно. «Ты слишком многое пережила, чтобы снова попасть в ту же ловушку». «Но ведь он действительно страдает». «Света!» Дима повернул меня к себе лицом. «Чужие страдания – не твоя ответственность. Особенно, если эти страдания – результат собственных поступков человека». «А если он правда изменился?» «То пусть докажет это жизнью, найдет работу, решит свои проблемы, научится быть самостоятельным. А потом, может быть, лет через 5, когда станет другим человеком, можно будет говорить о прощении». «Лет через 5. К тому времени и я буду совсем другой. И вряд ли захочу возвращаться к человеку, который причинил мне столько боли». «Дим, а помнишь, что ты говорил про отношения, которые уже умерли?» «Говорил, что их нельзя реанимировать». «Вот именно. Мои отношения с Володей умерли в больничной палате, когда я поняла, что для него деловая встреча важнее моей операции». «И правильно сделали, что их похоронили». Мы сидели в тишине, слушая городские звуки за окном. Где-то там, в ночном городе, бродил Володя со своими цветами и подарками. Искал место для ночлега, жалел себя, проклинал судьбу. Но это больше не было моей проблемой. «Дим, — сказала я, — а что, если завтра он снова придет?» «Не придет. Ты дала ему понять, что дверь закрыта навсегда. Такие люди обычно понимают с первого раза». «А если все-таки придет?» «То я с ним поговорю». В голосе Димы прозвучали стальные нотки. «Мужчина с мужчиной». Я посмотрела на него и поняла, Дима не из тех, кто позволит кому-то терроризировать свою семью. Он защитит меня и Ольгу, если понадобится. Защитит, когда в последний раз я чувствовала себя защищенной. Не помню. С Володей я всегда была та, кто защищает его репутацию, его интересы, его комфорт. А теперь рядом мужчина, который готов защищать меня. «Спасибо», — сказала я тихо. «За что?» «За то, что ты есть, за то, что рядом, за то, что я могу чувствовать себя женщиной, а не функцией по обслуживанию чужих потребностей». «Света», — Дима поцеловал меня в лоб, — «ты удивительная женщина, и я счастлив, что мы встретились». «Удивительная женщина. Полгода назад я не поверила бы, что кто-то может назвать меня так. А теперь это казалось естественным. Ложась спать, я думала о прошедшем дне, о встрече с прошлым и окончательном прощании с ним. О том, что некоторые двери нужно закрывать навсегда, чтобы открылись новые. Володя хотел вернуться в мою жизнь, но та жизнь, в которую он хотел вернуться, больше не существовала. Была новая жизнь, новая семья, новые отношения. И в этой новой жизни не было места для человека, который когда-то предал мое доверие. Дверь закрыта. Навсегда.